А ведь я 3 раза сызнова начинал. Все потерявши, начинал вновь с копейки, тогда как иной давно бы с отчаяния запил и сгнил в кабаке. Ведь сколько нужно было побороть, сколько вынести? Ведь всякая копейка выработана, так сказать, всеми силами души. Положим, другим доставалось легко, но ведь для меня была всякая копейка, как говорит пословица, алтынным гвоздем прибита. И этим алтынным гвоздем прибитую копейку я доставал, видит Бог, с этакой железной неутомимостью. Он не договорил. Зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул и оторвал совсем висевшую, разорванную полу фрака и швырнул ее прочь от себя, и, запустивши обе руки себе в волоса, об укреплении которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которую хотел заглушить ничем неугасимую боль сердца. Долго сидел молча пред ним Муразов, глядя на это необыкновенное страдание, в первый раз им виданное. А несчастный, ожесточенный человек, еще недавно порхавший вокруг с развязной ловкостью светского или военного человека, метался теперь в растрепанном, непристойном виде, в разорванном фраке и расстегнутых шароварах с окровавленным разбитым кулаком, изливая хулу на враждебные силы, перечащие человеку. Ах, Павел Иванович! Павел Иванович! Я думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же силою и терпением, да подвязались бы вы на добрый труд, имея лучшую цель. Боже мой, сколько бы вы наделали добра! Если бы хоть кто-нибудь из людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добывания своей копейки, да сумели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добывания своей копейки, Боже мой! Как процветала бы наша земля! Павел Иванович, Павел Иванович, не то жаль, что виноваты вы пред другими, а то жаль, что пред собой стали виноваты. Перед богатыми силами и дарами, которые достались в удел вам, назначение ваше — быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили. Есть тайны души. Как бы недалеко отшатнулся от прямого пути заблуждающийся, как бы ни ожесточился чувствами безвозвратный преступник, как бы ни коснел твердо в своей совращенной жизни. Но если попрекнешь его им же, его же достоинствами, им опозоренными, в нем все поколеблется невольно, и весь он потрясется. «Афанасий Васильевич», — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки, А если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество, клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь.